Как только они достаточно далеко отошли от берега, а на море опустилась ночь, на яхте выключили все огни, развернулись и пошли по компасу на север, направлении Семиры. 8 из телохранителей Абдулы сидели сейчас в первой лодке. Самые лучшие доверенные люди были вместе с его величеством во второй. Никто из сидевших в лодках не знал, кто и где ждет их на берегу в гавани и ждет ли их кто-нибудь вообще. Накануне после обеда один из тех офицеров, что служили в первом мотострелковом полку, позвонил Сулейману в Динаду и предложил отправиться на охоту в пустыню пострелять куропаток. Сам он был готов немедленно выехать в Динаду на машине вместе с несколькими друзьями. Сулейман, не задумываясь, ответил ему, что сам он предпочел бы половить рыбу. Он предложил встретиться перед рассветом в заливе Семир, на берегу, между зданием таможни и домиком начальника порта. «Это невозможно, я уже договорился о том, что мы едем на охоту». «Ну, тогда попросите кого-нибудь встретить там моих рыбаков». Закончив этот разговор, Сулейман доложил Абдуле, что, как он понял, колонна бронемашин должна вскоре выехать из казарм в Семире и направиться во дворец Динаду, чтобы убить короля. Ни король Абдулла, ни Сулейман не знали и не могли знать, успеет ли молодой офицер организовать рыбалку и будет ли их встречать в гавани на берегу группа вооруженных сторонников. Но оба они знали, что после того, как они покинут Динаду, они уже никогда в жизни не увидят больше того молодого офицера. Его телефонный звонок из казарм в королевский дворец должен был быть автоматически перехвачен, и его должны были также автоматически расстрелять всего лишь по подозрению в том, что он шпион короля. Теперь они были уже почти у самого берега. Лишь 200 метров отделяли первую лодку от входа в гавань. До них уже доносились запахи, обычные для маленького порта. Солярки, пеньковых канатов, мокрой парусины, смолы, тухнущей рыбы, йода и испражнений. Из темноты донесся негромкий свист. Гребцы подняли весла и замерли. Лодки по инерции вошли в черную горловину гавани, повернули к причалу и бесшумно встали между рыбачьими баркасами. С каждой из лодок на каменный причал спрыгнул босоногий матрос и закрепил носовой фолинь за металлическую швартовую тумбу. Снова раздался негромкий свист, и солдаты с помощью матросов-гребцов стали выбираться из лодок, а потом растворились вместе со своим грузом во мраке ночи. В тени под навесами, где располагалась таможня, стояли два бронетранспортера, в каждом из них сидели водитель и офицер. Солдаты бесшумно разместились по машинам, оставив одного своего товарища сторожить дополнительное оружие и запас боеприпасов, для которых в броневиках не хватило места. «В казармы!» — приказал Абдулла. Отряд, напряженный и молчаливый, со снятым с предохранителей оружием, медленно выехал из порта и направился по темным улицам, по которым гулял лишь ветер, к северным воротам города. Трехметровой высоты массивные ворота, сделанные из обитых железом толстых брусьев, крепились к почти двухметровой толщине каменным стенам, окружавшим старую часть города. У каждых ворот по ночам всегда выставлялись часовые. И теперь, когда колонна приблизилась к воротам, часовой взял оружие на изготовку и окликнул их. Один из офицеров высунулся из бронемашины. «Открой ворота и отойди в сторону. Здесь его величество, король Абдулла». «Нам приказано сегодня никому не открывать ворота», — неуверенно ответил часовой. «Солдат», — повелительно произнес Абдулла, — «это я, твой король. Подойди сюда и убедись, что здесь действительно твой король, который желает войти в город». Медленно и все еще неуверенно солдат сделал несколько шагов вперед, заглянул в броневик и тотчас же вытянулся и замер в приветствии по стойке смирно. Оттуда на него смотрело знакомое по портретам бесстрастное лицо Абдуллы. Темные глаза короля глядели прямо на солдата и как бы сквозь него. Испуганно отдав честь, часовой помчался отпирать ворота, на ходу выкрикивая распоряжение своему напарнику, стоявшему на посту с внутренней стороны ворот. Часовые развели тяжелые створки и закрепили их крюками за стены, после чего двое людей Абдуллы, выпрыгнув из бронемашин, заняли место часовых у ворот, а тем было беззвучно приказано сесть во второй бронетранспортер, и обе машины рванулись к казармам. С первыми лучами солнца бронетранспортеры резко затормозили перед главным входом в приземистые кирпичные казармы. Через трое арочных ворот военные грузовики начинали уже медленно вытягиваться наружу с огромного плаца, находящегося внутри казарменного городка. Две бронемашины Абдулы остановились напротив центральных ворот, их люки распахнулись, и все сидевшие в бронетранспортерах, за исключением самого Абдулы и одного из водителей, выскочили наружу, держа оружие на изготовку. Два офицера сразу же направились к удивленным часовым и остановили поток грузовиков, чтобы дать возможность машине Абдулы въехать внутрь. Броневик остановился у внутренней стены, и люди Абдулы немедленно окружили его, а сам король тем временем взобрался на крышу бронетранспортера. В ярко-красном мундире дворцовой гвардии он выглядел мужественно и решительно. Абдулла заявил, что он, волей Аллаха, их полноправный король, прибыл сюда, чтобы лично возглавить преданные ему войска и разгромить предателей. Двор взорвался приветственными криками и возгласами поддержки. Со всех сторон к бронетранспортеру, на котором стоял король, сбегались смуглолицые солдаты, и вскоре его уже окружала большая толпа. Туча чернобородых лиц с ястребиными носами и свирепо блестевшими глазами была повернута к королю, его радостно приветствовали, в воздухе засверкали ятаганы. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем бурные выражения радости несколько поутихли, и Абдулла смог продолжить свою речь. «Всем военнослужащим подчиняться только моим приказам и только тем, что исходят от меня лично, а не передаются через офицеров или порученцев», — выкрикивал король в толпу солдат. «Никому не покидать казармы, пока не будут арестованы все офицеры-предатели. Я объявляю в стране чрезвычайное положение. Моя армия во главе со мной берет на себя всю полноту власти». Вновь раздался бурный всплеск возгласов одобрения. Когда он стих, Абдулла продолжил. «Парламент будет распущен, а действие Конституции приостановлено до тех пор, пока в стране не установится порядок. Все политические собрания и митинги запрещаются. Начиная с сегодняшнего вечера, во всей стране устанавливается комендантский час с заката до рассвета. Впредь до особого распоряжения любые политические выступления по радио запрещаются». Опять раздались крики одобрения. Выждав немного, Абдулла прокричал. «Войскам надлежит разгонять толпы слезоточивым газом. Всякий, кто станет сооружать баррикады или бросаться в солдат с крыш камнями, подлежит расстрелу на месте». Спустя полчаса после того, как он прибыл в казармы, Абдулла смог уже провести совещание с верными ему офицерами. Всем частям было приказано оставаться в казармах и ожидать посещения короля. Выяснилось, что почти все заговорщики оказались старшими офицерами. Среди сержантов оказались замешанными единицы, среди рядовых — практически никого. Горечь Абдуллы. Организаторами заговора оказались главнокомандующие его вооруженными силами, еще 2 генерала, а также 3 из 5 членов его особо доверенного внутреннего совета, включая и премьер-министра. Такого удара он не ожидал и переживал потом случившееся очень долго. В тот же день после обеда в королевском дворце Семиры король собрал совещание, на которое пригласил 2 оставшихся верными ему членов внутреннего совета, а также всех армейских офицеров в звание от майора и выше. Со двора послышалась дробь барабанов и шум голосов тех, кто собрался в большом и прохладном зале дворца, постепенно стих. В этот момент в дверном проеме показался король Абдулла. Сейчас он резко отличался от того мужественного воина, что стоял, широко расставив ноги, в красном мундире на крыше бронетранспортера, размахивая ятаганом, блестевшим в первых лучах утреннего солнца. Облаченный в безукоризненно белый парадный мундир с золотыми эполетами, Абдулла медленно шел по залу.